«Меняешь комнату, Фрэнк?» — спросил я, хотя, по-моему, уже сам понял все. Его лицо такое серьезное, бледное, унылое. Он покачал головой. «Еду домой. Получил письмо от матери. Она пишет, что на большом озерном курорте, совсем близко от нас, нужен сторож. Я ответил, само собой, я же здесь только время зря трачу». «Да нет же», — сказал я в некотором ошеломлении. «Черт, Фрэнки, ты же получаешь университетское образование?» «В том-то и дело, что нет». В коридоре стоял сумрак, наполненный тенями. Снаружи лил дождь. Но все равно я, по-моему, разглядел краску, залившую щеки Фрэнка. По-моему, его душил стыд. По-моему, потому он и решил уехать в будний день, когда общежитие пустели. Я только в карты играл, и все, да и то плохо. Я отстал по всем предметам. «Подумаешь, совсем ведь не намного. Сейчас же только 25 октября», — Фрэнк кивнул. «Знаю. Только я не умею соображать быстро, как некоторые. И в школе было тоже. Мне надо хорошенько упереться ногами и вгрызаться вот дрелью в лед. А я этого не делал. А если не просверлить лунку во льду, окуня не поймаешь. Я уезжаю, Пит. Сам, пока меня не исключат в январе». И он побрел дальше, спустился по первому из трех маршей, держа чемодан перед собой. Его белая майка смутно покачивалась в сумраке. И когда он прошел под окном, по которому струились дождевые капли, ежиковый волос замерцал золотом. Когда он спустился на площадку второго этажа, его шаги обрели эхо, я кинулся к лестнице и посмотрел в пролет. «Фрэнки! Эй, Фрэнки!» Шаги замерли. Среди теней различил его круглое лицо, повернутое ко мне, и смутный абрис чемодана. «Фрэнк, а призыв? Если ты бросишь университет, тебя же призовут?» Долгая пауза, словно он обдумывал ответ, но так и не ответил. То есть голосом. Он ответил ногами. Вновь зазвучали его шаги, отдаваясь эхом. Больше я никогда Фрэнка не видел. Помню, как я стоял у лестничного пролета, перепуганный, и думал, это может произойти со мной. Или уже происходит, а потом отогнал непрошенную мысль. Фрэнк и его чемодан были предостережением, решил я. Я его учту, возьму себя в руки. До сих пор я плыл по течению, и пришла пора включать двигатель. Но по коридору пронесся ликующий крик Ронни. Он охотится на стерву. Он выгонит эту тварь из кустов. И я решил, что лучше начать с вечера. Вечером будет достаточно времени, чтобы разогреть сказочный двигатель. А днем я сыграю прощальную партию в черви. Или две, или 40. Прошли годы. Прежде чем я выделил ключевую часть моего разговора с Фрэнком Стюартом. Я сказал ему, что он не мог отстать намного за такой короткий срок, а он ответил, что не умеет быстро соображать, вот в чем причина. Мы оба ошибались. Вполне возможно катастрофически отстать за очень короткий срок и не только зубрилом, но и таким сообразительным любителем нахрапа, как я, и Скип, и Марк Сен-Пьер. Подсознательно мы цеплялись за уверенность, что можем побездельничать, а затем наверстать все спуртом, как вошло у большинства из нас в привычку в школах наших сонных городков. Но, как указал Душка Душборн, это была не школа. Я уже сказал вам, что из 32 студентов, которые начали занятия на нашем этаже Чемберлена, 33, если присчитать Душку, но он оказался недоступен чарам червей, к началу весеннего семестра осталось только 15. Из этого вовсе не следует, что 18 ушедших были все дураками. Вовсе нет. Собственно говоря, самыми умными на третьем этаже Чемберлена осенью 1966 года были, вероятно, те, кто перевелся оттуда до того, как исключение стало реальностью. Стив Огг и Джек Фрейд, занимавшие комнату сразу за моей с Натом, перебрались в Чедбурн в первую неделю ноября, сославшись в их общем заявлении на отвлечение. Когда секретарь отдела, заведовавшего общежитиями, спросил, что это были за отвлечения, они ответили: «Обычные. Веселье все ночь напролет, ловушки с зубной пастой в туалете, натянутые отношения с парой соседей».